«А можно?» Сережа нерешительно потянулся к листку. Генка вскинул обеспокоенные, почти жалобные глаза. «Смеяться не будешь?» «Я?» — искренне удивился Сережа. «Когда я смеялся?» «Да, а над письмом?» «Ген!» — испуганно сказал Сережа. «Я же так, по глупости. Ну, язык подвернулся. Ну, я не знал, что ты обидишься». Генка молчал, покусывая губы. Сережа зажмурился и сказал. «Кузнечик, прости». Генка словно встряхнулся. «Да ты что? Я ж не поэтому». «Боюсь я. Ты уже спал, а я писал, писал. Коряво получилось. Хотел, чтобы хорошо, а... Ну, бери». Он сам положил Сереже на колени обмякший прохладный листок. Сережа увидел лиловые расплывшиеся строчки. «Над крепостью старой качнулась звезда, хотя была тишина. И все еще людям грозила беда, всеобщая, как война». Тревога мягко накрыла Сережу, словно холодная тень. Генка писал о сказке, немного запутанной и странной. Она придумалась, когда ехали в Севастополь. Но это была не совсем сказка, потому что речь шла о Генке и Сереже. Будто они вдвоем попали в старинный город у моря, знакомый и в то же время фантастический. И вдруг Сережа исчез, словно обиделся на Генку непонятно за что. Он ушел, не оглянувшись, вдоль бесконечного пляжа, затерялся среди людей. А люди были встревожены, и предчувствие близкой беды проносилось по улицам, как порывы предгрозового ветра. Это предчувствие задело и Генку, но больше всех тревог мучило его одно. Где Сережка? Куда он ушел? Почему ушел? Опустевшими пляжами, заросшими улицами, по каменным плитам и лестницам, на которых шуршали сухие листья, Генка шел, шел и добрался к вечеру до старой крепости. И там, на каменном козырьке стены, он увидел Сережку, забрался к нему, встал сзади чуть сбоку, спросил тихо: «Зачем ты ушел?» Сережка обернулся. Сначала вздрогнул, а потом узнал Генку и улыбнулся. И сказал: «Вот хорошо. А я шел-шел, потом оглянулся, а тебя нет. Думал, ты тоже идешь, а тебя нет. Забрался сюда и стал ждать. Я знал, что придешь». И вечер сделался обычным вечером, за которым приходит спокойная ночь, а потом хорошее солнечное утро. И стало ясно, что предчувствие беды пустой страх из-за глупых выдумок и нелепых слухов. Потому что, когда встречаются друзья, несчастья отступают и прячутся с глаз. Вот об этом были Генкины стихи. Сережа не знал, как они написаны, коряво или, наоборот, звонко и отточено. Он просто увидел странный город, ощутил Генкину тревогу и тоску и обрадовался встрече. И даже в горле заскребло, когда прочитал: «Теперь, когда мы снова вдвоем, закрыты пути беде, и мы с Сережкой вдоль моря бредем по щиколотку в воде». «Ты это так написал? Лучше, наверное, нельзя. Или, наверное, можно, но для меня лучше не надо». «Генка!» «Что?» «Не знаю. Просто Генка!» И они засмеялись. Играет волна фрегат, паруса поднимает навстречу рассвету. Взмахните с причала рукой на прощание нам. Мы в путь отправляемся вслед за растаявшим летом. мечтою встречает нас синяя даль. И чайки кричат нам вдогонку попутного ветра. Семь футов под килем тебе наш отважный корабль. Семь футов под килем и радужных теплых рассветов. Это было настоящее счастье – сидеть рядом с лучшим другом кузнечиком, впитывать плечами горячее солнце, видеть море и знать, что в любую минуту можешь с разбега кинуться в волны, уйти как в сказку в голубую глубину –